Фуксия. Пока его светлость безмолвно взирал на доктора, появилось новое действующее лицо. Девочка лет 15 с длинными, немного взлохмаченными черными волосами. Движения ее были неловкие, лицо, пожалуй, некрасиво, но сколь малая малость требовалась, чтобы обратить ее в красавицу. Угрюмые губы ее были полны и ярки, глаза светились тлеющим огнем, желтый шарф привольно свисал с шеи девочки, бесформенное платье алело, как пламя. При всей примизне ее стана она немного сутулилась во время ходьбы. — Постой, — сказал лорд Груан, когда девочка почти уже миновала его и доктора. — Да, отец, — хрипловато отозвалась она. — Где ты была последние две недели, Фуксия? — О, то там, то здесь, отец, — ответила девочка, глядя на свои туфли. Она встряхнула головой, и длинные черные волосы колыхнулись на ее спине, точно пиратский флаг. Поза ее отличалась почти невообразимой нескладностью. Полное отсутствие женственности. Такого ни одному мужчине не выдумать. — То там, то здесь, — устало отозвался отец. — Что означает «то там, то здесь»? Ты где-то пряталась? Где же? — В библиотеке, в оружейной, гуляла, — ответила леди Фуксия, и угрюмые глаза ее сузились. — Я только что услышала глупые сплетни насчет матери. Говорят, у меня появился брат. Идиоты, идиоты, ненавижу их. Ведь нет никакого брата, правда? Или есть? Маленький братик, — встрял доктор Принсквалор, — да, ха-ха-ха-ха, крохотное, бесконечно малое, микроскопическое добавление к славному роду пребывает ныне за дверью спальни. О да, чистая правда, самое что ни на есть. Нет, — сказала Фуксия с такой силой, что доктор зашелся отрывистым кашлем, а лорд Груан отступил на шаг, и брови его сошлись, а рот скорбно изогнулся к низу. «Неправда!» — крикнула Фуксия, отворачиваясь от них и наматывая на запястье толстую прядь черных волос. «Я не верю! Дайте мне выйти отсюда! Пустите!» Поскольку никто ее не держал, восклицания эти были бессмысленны. И она повернулась и со странной скованностью движений побежала по коридору, уходящему от площадки. Перед тем, как Стирпайк потерял девочку из виду, до него долетели издали ее выкрики: «О, как я вас всех ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Как я ненавижу людей! Как ненавижу людей!» Все это время господин Флей вперялся взором в узкое окно восьмиугольной комнаты, размышляя о наилучшем способе, каким можно было бы уведомить лорда Груана, что он, Флей, 40 лет состоящий в слугах, с неодобрением относится к тому, что его, так сказать, отодвинули в сторону в тот самый миг, когда у лорда родился сын, в тот самый миг, когда его, Флея, помощь могла оказаться бесценной. В общем и целом, господина Флея все это несколько обижало. И ему очень хотелось, чтобы лорд Груан узнал о его обиде. В то же время трудновато было сыскать способ тактично сообщить о своих претензиях к человеку, такому же замкнутому, как он сам. Господин Флей хмуро грыз ногти. Он простоял у окна много дольше, чем намеревался, а когда обернулся, втянув голову в плечи, обычная его повадка, то увидел юного Стирпайка, о котором совершенно забыл. Тогда он прошествовал к юноше и, ухватив его за фалды, рывком выволок на середину комнаты. Огромная картина, качнувшись, закрыла глазок. «А ну-ка», — сказал он, — «назад! Ты видел ее дверь, Свелтеров сопляк?» Стирпайку, до этой минуты затерянному в ошеломившем его мире, что лежал за дубовой перегородкой, понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. «Назад, к этому отвратному повару?» — воскликнул он наконец. «О нет, ни за что!» «Слишком занят возиться с тобой», — сказал Флей. «Слишком занят, ждать не могу». «Он урод!» — яростно произнес Стирпайк. «Кто?» — сказал Флей. «А ну, говори дальше». «Он совершенный урод», — так сказал лорд Груан. «И доктор тоже». «Тьфу, уродина!» «Это кто уродина? Кухонное отродье», — осведомился Флей, нелепо прянув вперед головой. «Как кто?» — откликнулся Стирпайк. — Младенец, новорожденный. — Оба так и сказали. Жуткий-прижуткий. — Это еще что? — вскричал Флей. — Что за вранье? Чьей болтовни ты наслушался? Я тебе уши оборву, никчемная тварь. С чего ты это взял? Подойди. Стирпайк, давно задумавший сбежать из великой кухни, Теперь твердо решил подыскать себе место в жилой части замка, где он сможет совать нос в дела тех, кто стоит выше него. Если я вернусь к Свелтеру, я расскажу ему, всем расскажу о словах его светлости, и тогда... — Подойди, — повторил сквозь зубы Флей, — подойди, или я тебе кости переломаю. Рот разевать надумал. — Я тебя утихомирю. Широко шагая, Флей выволок Стирпайка в узкий коридор и, пройдя половину его, остановился у некой двери. Он отпер ее одним из своих ключей и, швырнув Стирпайка внутрь, замкнул за юношей дверь.